Отлично, друзья, давайте начинать. I'm Vadim Open Yoga. This is a special class for postgraduate students. And translate me, please. Всем привет! Это специальное занятие для студентов. All information on our website yogaopenyoga.com. Вся информация на нашем сайте openyoga.com. And openyogaclass.com. И openyogaclass.com. Let me continue in Russian. Позвольте мне продолжить на русском. Друзья, это у нас открытая часть магистратуры, аспирантуры. Поздравляю, значит, всех. У кого-то началась магистратура, у кого-то завершилась магистратура, у кого-то началась аспирантура, у кого-то завершилась аспирантура, и они переходят в более высокий статус. Вот немножко об этом я хочу сейчас поговорить. Так как это, в общем-то, достаточно важно, вы помните, открытая йога-синтез Востока и Запада, мечта, что называется, Вивекананды, все самое лучшее, что есть на Востоке и на Западе, мы пытаемся объединить, и здесь есть известные трудности, потому как самая хорошо себя показала система образования университетская на Западе, фактически вся цивилизация западная, это система образования. Независимая система образования, то есть самодостаточная, которая превращается в силу. Очень интересно изучать, понимаете, древние вот эти все моменты, как сказать, в той же Европе. Вот были графья, князья, была аристократия, да? Были там представители церкви, могущественнейшие, они правили. И вот стала появляться еще одна возможность, как обрести статус, как обрести, что называется, влияние. Если ты, в общем-то, не можешь похвастаться, что ты там каких-то королевских кровей, да и как-то с этими всеми клирикальными вещами ты там не особо дружишь. Тут возникла тропинка такая в виде науки, самодостаточной науки. Что ты можешь стать человеком, что называется, высокого уровня, вне зависимости от своего происхождения, вне зависимости от того, насколько ты там лоялен или не лоялен каким-то церковным властям, а фактически ты можешь существовать сам из-за своего разума. То есть, и это была единственная возможность для очень многих пробиться. А потом вдруг случилась очень интересная вещь. Аристократия, ну она на то и аристократия, чтобы вырождаться. Все клирикальные круги, они на то и круги, чтобы погрязать в догмах. А мир меняется, управлять им надо. И вот на первый план что выходит? Выходит западное образование. Выходят люди, собственно, которые начинают доминировать. Сперва тихо, спокойно, не раздражая власти. Потом все более и более настойчиво. Ну и до наших дней, когда фактически вся наша жизнь определяется наукой, технологиями. А все остальные выстроились в очередь, что называется. Понятно, что у всего бывают перекосы, и здесь, безусловно, может быть перекос, но сам факт вот такого, вот такой вещи, как появление современной науки. И, безусловно, это самая сильная сторона Запада. На Востоке мы видим другую сторону. На Востоке мы видим уважение к жизни в первую очередь. Потому что, в конце концов, с позиции рождения и смерти, с позиции этих неразрешимых вопросов, самые высшие достижения науки блекнут. Что там, 1000 лет назад какой-нибудь бедный и необразованный крестьянин умирал? Знаете, что сейчас какой-нибудь нобелевский лауреат умирает? Что тогда не знали, что такое жизнь? Что сейчас не знают? Да, сама по себе жизнь меняется. Более того, даже она продлевается, ну, то есть в плане того, что мы не знаем, что такое голод, хотя еще вот совсем недавно это было явление. Так вот, сильная сторона Востока, там, где слабая сторона Запада, и наоборот, слабая сторона Востока, там, где сильная сторона Запада. Да, высочайшее духовное учение Индии, оно на порядок больше всего того, что может нам дать Запад. Потому что западный мир – это лепетание, детское лепетание по сравнению с тем знанием, которым обладала и, вероятно, до сих пор обладает где-то там в недрах Индия. Но с другой стороны, посмотрите на Индию с внешней, ну как на страну. Бедность, неограниченная рождаемость, гигантские противоречия, гигантские, ну там проблем столько, что уй-уй-уй. И разрешите хоть как-то удается с помощью Запада, с помощью науки, с помощью вот этого подхода. Точно так же, как на Западе. Все вроде бы есть, а жизни куда-то девается. Так вот, это следует нам очень хорошо помнить, особенно вам, аспирантам, магистрантам, кто на себе тащит открытую йогу, что вот эти вот как бы две крайности нашего мира. И реальность, она не то чтобы посередине, нет. Здесь концепция не серединная, потому что так можно сидеть между двух стульев. Давайте мы материализм сложим с идеализмом, поделим пополам. Здесь действительно скорее концепция, знаете, как в этой самой квантовой механике, вот в этих принципах дополнительности, провозглашенные Нильсом Бором где-то вот 100 лет назад. А смысл заключается в том, что какая реальность мы не знаем, какая жизнь мы не знаем, но мы видим два крайних явно выраженных подхода. С одной стороны, подход материалистичный, подход коллективного сомнения во всем. Это, по сути дела, наука. Как бы одна такая граница. Другая граница – это понимание, что мы не знаем, что такое жизнь, мы не знаем, что такое высшее я человека. Мы не знаем, кто, как, что сотворило Вселенную. И это совсем другой мир, где ваше волеизъявление может материализоваться. То есть, если вы во что-то верите, то силой своего высшего я вы можете заставить проявляться все то, во что вы верите. И это такая же реальная сила, как и материальная сила. Понимаете? То есть это как бы другой полюс. А жизнь, она и там, и везде. Вот сейчас я просто хочу попросить, чтобы все-таки такой небольшой ознакомительный курс, в том числе и по квантовой механике для старших магистрантов, аспирантов, был готов хотя бы в первом приближении вам познакомиться с этой концепцией. Не с точки зрения физики, хотя она очень интересная, не с точки зрения математики, математика там тоже очень изящная, ну, собственно, она... Ее можно ей овладеть даже обычному человеку. Нет. А сама, знаете, как бы идея, сам момент подобия. Потому что вот, когда мы пытаемся объяснить человеку, который чего-то не знает, мы обычно ссылаемся на подобные вещи. Вот подобно там, вот мы пытаемся объяснить, что, чего, как, зачем, и мы отсылаем на то, что человек уже знает. Поэтому вот концепция квантовой механики – это вовсе не подпорка под йоги, потому что сейчас я вижу такое очередное такое наукообразное мракобесие, давайте мы типа йогу с точки зрения там, современной физики обосновывать. Не. Друзья, йога не нуждается в опорах, йога сама является опорой. Нам не нужно подтверждение со стороны, скажем, науки, что да, действительно, йога работает. Йога сама по себе работает. Точно так же, как и не надо нам каких-то там религиозных доктрин о том, что вот, значит, это традиция йоги освящена какими-то там религиозными течениями в Индии. Да при чем здесь религиозные течения? Это личная визуализация и волеизъявление тех людей, там 300 миллионов было людей еще во времена Вивекананды, соответственно, 300 миллионов богов, у каждого своя религия. Не, йога не нуждается, понимаете, в опорах в виде науки или в виде религии, не. Вот в том-то и дело, что и наука, и религия, как считается в йоге, ну, точнее говоря, в ведах, это частный случай того, что мы называем реальностью. А слово «реальность», оно такое какое-то тоже непонятное, а более понятное слово «жизнь». Вот каждый из вас живой. Каждый из вас не робот. Вот что вас отличает от робота? Можно сделать сколь угодно близкий аналог. Ты вообще не отличишь. Но вы обладаете чем-то, чем не обладает вот эта копия. Ну, такое примитивное, конечно, сравнение. Так вот, йога как раз и работает с тем, что называется жизнью. И наука, и религия, какие бы они ни были чудесные, замечательные, сложные или простые, они опираются на что? На жизнь. Нет жизни – нет науки. Нет жизни – нет религии. Как все просто? Почему эта простая, незамысловатая мысль не доходит до всех? Что мерило всей ценности – это жизнь и больше ничего. Все остальное – это вещи, как бы, проявления жизни. Да, одно из проявлений жизни, когда мы идем, скажем, путем интеллектуальным, оттачивания разума, проверкой всего, сомнения во всем. Это является, соответственно, подход науки. Но есть прямо противоположный подход. Жизнь наделена сверхмогуществом, мы не знаем, где был человек до рождения? Мы не знаем, куда он уходит после смерти. Мы вообще не понимаем, что это такое. И вот получается такая вещь, что это то, что называется жизнь, внутри себя обладает очень интересными также, ну, если угодно, свойствами или силами, что если это живое существо что-либо волеизъявляет, то рано или поздно это происходит. Поэтому, знаете, вот говорить там, вот эта религия верная, вот это неверная, вот это еретики, а вот это вот, это бессмысленно. Потому что если найдется, прошу прощения, пару идиотов, которые придумают, ну, совершенно идиотские концепции, но свято в них будут верить и их оживлять, они оживут. А вы, попав в поле вращения их жизни, будете попадать под эти силы. И вот это то, что очень плохо понимается. Иногда это говорят, да нет, это все с научной точки зрения, это все гипноз, это вот ты попал, тебя там загипнотизировали, все. Вот, ну, такое как бы примитивная попытка объяснения с позиции науки. А йога говорит, не, ребят, там что-то другое, там что-то вообще совершенно другое. Так вот, получается, что вот эти вот две крайности, через которые проявляется жизнь, они не являются опорами для жизни. А йога как раз изучает жизнь. И когда мы говорим, Международный открытый йога-университет, значит, углубленное изучение, что там, как у нас сказано, там, йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском. Это вот реклама. То, по сути дела, а как там должен идти процесс обучения? Должно ли мы взять под кальку все западные подходы и сказать, да, мы сейчас там согласно Болонской системе, так как это было на Западе, выстроим процесс обучения, у нас будут лекции, семинарские занятия, зачеты, экзамены. Вот эта вот вся кухня, которая сложилась на Западе, дает прекрасный результат. Просто замечательный. Либо у нас будет что-то такое, знаете, индийский ашрам, где все как-то так, знаете, не конкретно, где все, ну, такая, знаете, вот индийскость присутствует в плохом смысле этого слова. Ну, что это тоже своеобразное отношение к жизни. То есть, если вот Запад все четко, это. Это очень большая проблема, скажем, в странах Востока, вот такая четкость. Очень большая, даже на бытовом уровне там заставить, чтобы по расписанию что-то там двигалось. Вот. И, ну, много еще чего можно, да, но в то же самое время чрезвычайное уважение к личности. Мне рассказывали историю такую, смешная история, я помню, когда-то наши, давно еще, ну, Индия это пробки. И вот, значит, наши это, как это, русо-туристо, помните, да, то есть решила по святым местам Индии проехаться. Ну как, там обычно на машине, в общем-то, да, там, хорошо, если доедешь. И вот раз пробка. Стоит пробка. Ну, понятно, все начинают нервничать, что там впереди, неохота же в пробке-то сидеть. Значит, ну, выясняется, что там какие-то местные люди против чего-то протестовали, вышли на улицу, значит, перегородили. Понятно, что вот, вот какая первая реакция нашего человека? ОМОН вызвать дубинками! Вперед! Да? Вот самая первая реакция наша. Да какие там это, какие там какие-то студенты за какие-то свои права бились. В общем, я не помню, что-то там. Ну, то есть, знаете, то, что явно не вызывало уважения у этого самого, у людей из бывшего СССР. То есть как-то даже наоборот казалось, что-то какая-то тема смешная, какая-то вот, ну, по нашим меркам, ну, совершенно смешная. Да что там разбираться там, наряд полиции и все, и все эти, да? А там нет, там отношение совершенно другое, никто не лезет, все там, ну, вот, никто не полезет сам чего-то там вот с помощью, на вот это вот ахимса, ненасилие, уважение другой стороны, предположение, что если уж кто-то вышел, то, значит, наверное, достало. Ну, что просто так не выходит. Ладно с этими демонстрациями. Другая смешная ситуация. Корова священная вдруг вышла на улицу и бредет себе там по магистрали. И никуда никто... Ну, у нас бы вот точно раздавили, еще шашлык бы пожарили тут же, значит, это, и радовались, да? А там нет. Все объезжают, все ждут, пока она пройдет. И непонятно, то ли это уважение к жизни такое, знаете, терпеливое, то ли религиозный страх, ну, потому что действительно, там, попробуй потревожь эту корову. Знаете, там, мы говорим, черная кошка дорогу перебежала. Да это фигня по сравнению, там, связаться со священной коровой. Понимаете, да? То есть, совершенно другой подход со своими сильными и слабыми сторонами. И поэтому вот это вот предельное уважение. И вопрос, вот открытый йога-университет, он как должен строиться? Должны ли мы студентов всех прессовать? Вот как на Западе, да, вот, чтобы достичь такого-то состояния, ты должен, ну, чтобы там, как это, чтобы устроиться на хорошую работу, ты должен там получить MBA. Ну, или там MBA недавно придумали, а раньше-то было другое там. Звание магистра. Но магистра тебе просто так никто не даст, потому что много желающих магистром быть. То есть, если ты магистр, сразу же у тебя и статус другой, и зарплата другая, и почет, и уважение. Поэтому желающих много, значит, вернее, а мест мало, значит, надо какую-то систему отсеивания придумать, значит, надо накачивать человека знаниями, так, если не накачался знаниями, не годишься, то есть объективная система отсева. Потом это же надо проверить еще, экзамены какие-нибудь желательно с пристрастием, чтобы всех лишних претендентов отсеять. Это сильная сторона Запада. Но, как вы понимаете, там совершенно нет уважения к человеку как таковому. То есть там человек — это потенциальный сосуд для несения знания. Вот если его накачать чем-то, и вот он что-то может делать, становится эффективным работником в фирме, приносит прибыль там и так далее, да. Поэтому западная система, она, в общем-то, человека ставит на второй план. Потому что много вас тут ходит, людишек разных, да еще и безродных. А звание профессора одно. И в академии в нашей не так много мест, чтобы становиться академиками, не так просто пробиться. Значит, а вы нам не нравитесь. Нет, конечно, мы бы желали своих бы родственничков бы пропихнуть через науку. Ну вот же ж, блин, а это ж уже было. Это было с аристократами, плохо кончилось. Поэтому такие номера уж совсем в открытую не идут. Конечно, родственничку можно там как-то так посодействовать. Ну и родственничек должен тоже, в общем-то, там отличаться умом и сообразительностью, на лекции ходить, что-то знать, что-то зубрить, экзамены сдавать, причем независимо кому-то, не нам же тут, а где-то там, понимаете, да? Вот, и вот такая вот, вот система достаточно жесткая, где человек на втором плане, а его объективные навыки, его знания и так далее на первом плане. И с одной стороны, прекрасная система, всех держит в тонусе, все, значит, эти, как огурчики, учатся, зеленые в пупырышек, понимаете, да? А с другой-то стороны, мы помним, что с точки зрения йоги, любое знание, будь ты хоть трижды академик, это был такой писатель Бабель, у него хорошее выражение, что... Я забыл там дословно, что там, будь ты хоть трижды там этот профессор, любой профессор занимает там не больше, чем пунктом, двух аршинов земли на кладбище, понимаете, да? То есть, и вот тут вот, когда смотришь на академиков, членкоров, коров, корешей, вот, с позиции того, что ты простолюдин неграмотный, что ты академик, ты умрешь. И тебе это не продлит, говорит, не сделает тебя бессмертным. Во всяком случае, пока еще не научились. А даже если и сделает бессмертным, то это будет бессмертие ада, скорее всего. Да? Вот. И поэтому вот так вот, чтобы в йога-университете взять целиком и полностью скопировать западную систему, это безумие. Вот так, чтобы... так сказать, всех студентов гонять, чтобы они изучали квантовую механику, математику или там IT, или еще что-нибудь, издавали экзамены и так далее. Тогда мы получим западную систему, в которой ценностей нет, потому что западных университетов и так много. Куда еще мы полезем? Да и наша цель не в западном университете. Наша цель в йоге, в том, чтобы йога сохранилась. Поэтому... до какой-то степени упаковка западная, она годится для йога-университета, начиная с какого-то момента, это смерть для любого йоговского сообщества. И где начинается этот момент? Этот момент начинается с человека. То есть, если в западном университете это за честь и за основную функцию всех, что называется, и в хвост, и в гриву, отсекать, отсеивать, двойки ставить, отчислять всех, гнать, что называется, в шею нерадимых этих самых. Почему? Потому что знание выше человека. То есть вот человек знанием, да, человек без знаний нет. И смотрим с другой стороны, восточный подход. Он прямо противоположный. Потому что в основе всего человек. Ну да, ты сегодня не знаешь квантовой механики. Ну, чтобы знать квантовую механику, ну, не на словах, не на уровне популяризаторов, а надо, ну, хотя бы на каком-то осмысленном, надо знать азы математики. Кроме математики, нет способа по-настоящему изложить квантовую механику по одной простой причине. Наши ущербные мозги, доставшиеся нам от обезьян, имеют очень большое слепое пятно, которое нам просто не позволяет представить процесс. Вот это вот очень странная вещь, с которой столкнулись ученые и остановились. В общем-то, это было потрясение в свое время, где-то 100 лет назад, что работать можем, исследовать можем, предсказывать даже можем, а представить в своей голове, что происходит, не можем. Остается только математика. Понимаете? Так вот, у нас какой подход? Знаешь математику, человек? А восточный подход? У тебя высшее я есть? Есть. Ты живой? Живой. Все. Все остальное вопрос, это когда ты волеизъявишь, и времени, когда ты изучишь. Понимаете? Подход совершенно другой. Ценность – это человек, который рождается, проживает жизнь и умирает. Он живой. Ему страшно, ему больно. Он хочет, чтобы его пожалели. Он хочет, чтобы о нем заботились. Это он выпендривается, что они там все большие дядьки и тетки. На самом деле в каждом маленький ребенок сидит, и он ждет этой ласки. На что йога и говорит, правильно ждете, молодцы, весь мир так и сделан. Потому что если и есть любовь, доброта и ласка, это как раз самое высшее проявление жизни. Правильно ожидаете? По адресу ожидаете? Понимаете? А то, что ты там не знаешь сегодня квантовую механику, ну, завтра узнаешь. Ну, не завтра, так в следующей жизни точно. Точно, да? И тут вот начинается уже, знаете, с точки зрения западной, когда начинают отсылать в следующую жизнь, Запад начинает подозревать шуллерство, да? То есть такое, что значит в следующей жизни? Значит, это как это так, да? Потому что, ну, подход Запада, он не предполагает таких вещей, потому что Запад об этом ничего не знает. И пока еще без этого прекрасно обходится, и достижения науки в космос летают, они, в общем-то, не особо, чтобы использовали теорию реинкарнации, как-то обходятся по-другому. И вот, понимаете, здесь вот такой вот подход, что ценен каждый человек, это восточный подход, и если мы желательно двигаем йогу, то мы, друзья, с вами должны уподобиться нашим индийским братьям и сестрам и терпеливо, с пониманием, как к маленьким детям, относиться ко всем студентам, ну, в меньшей степени к магистрантам, аспирантам. Не с позиции, сейчас мы вас накачаем знаниями, сейчас вы будете сдавать экзамены, и потом по стойке смирно будете, значит, там это. Нет. У вас исчезает понятие времени. Вот сколько надо, столько и будем учиться. Одна жизнь, не одна жизнь, следующая. Впереди бесконечность. Доброта. Понимаете? И тут, конечно же, мы собственно, какая-то русскоязычная открытая йога, мы же, конечно, и Запада, тут же, конечно, вызывает гнев. А что мне ждать, пока эти тупые скоты изучат квантовую механику, чтобы я им аксиоматику йоги объяснял? Ну, такой гнев, да. Хочу все сразу, быстрее. А в ответ, да, будешь ждать. И не только в течение этой жизни, но еще и столько, сколько понадобится жизни. Понимаете, вообще веселье. И вот это очень тяжело ложится на мозги русскоязычных йогов. Мы не любим ждать, мы нервные, все и сразу. 5-летка за 3 дня, сейчас мы новый коммунистический строй построим, или капиталистический строй, но построим, но только очень-очень быстро. Да? Вместо того, что там кто не согласен, расстрелять. И мы не понимаем такой вещи, которую понимали Махатмы. В этом мире, мире свободы, по большому счету нет кнута. Вот то, что мы называем кнут, что можно кого-то заставить, кого-то принудить, в конце концов расстрелять его. Это настолько майя эфемерная, которая вот просто как дым расплывается. Хотя бы по той простой причине, что все живые существа свободны. Сейчас ты его можешь расстрелять. Но он больше никогда не родится вместе с тобой в одном и том же месте, в одном и том же времени. И ты останешься один. Понимаете? Вот кнут – это очень хороший способ сделать самую страшную вещь для преподавателя – остаться в гордом одиночестве. Причем, если ты еще кого-то убиваешь, это будет одиночество на долгие жизни. Пока потом не родишь, что называется, кого убил, того придется и рожать. Вот. А иначе одиночество – дурнейшая карма. Вот если есть страдания, страдания от одиночества, по большому счету. Потому что вы неуничтожимы, вы же ваше высшее «я» неуничтожимо. То есть, ну, в смысле абсолютном. Получается, нет кнута. Что же мы сейчас видим? Мы видим, что все пытаются сложные процессы, сверхсложные, решать с помощью кнута, которого нет. Но с другой стороны, контраргумент. Ну, если сейчас вольницу дать, а все, вообще в киселе растечется, все же начнут чудить, да? Все-таки ж кнут-то нужен! И вот тут очень трудно понимаемый момент. Да, конечно, нужен, да, конечно, нужна дисциплина, да, нужно спрашивать, там, ну, нужно какой-то, вот там, скажем, учебный процесс сделать. Но только лишь в том объеме, в котором студент сам добровольно, лично тебе дает право применять над ним кнут. То есть вот он приходит к вам учиться и говорит: ребята, я пришел к вам учиться. Я знаю, что внутри меня скотство. Мне очень тяжело с этим скотством справиться. Поэтому я вам даю полномочия применить ко мне кнут, чтобы этот кнут позволил мне самому с моим собственным скотством справиться. На Западе это называется delegation responsibilities. Делегирование полномочий. Поэтому, если у вас, как у преподавателей, и есть кнут, или не обязательно преподаватели, вы владелец фирмы, у вас наемные работники, или вы там политик, у вас в подчинении, значит, там кто-то там другой, твои права над ними не больше, чем они тебя об этом попросили. И не дай бог ты вылезешь за эту грань. Ты пойдешь против закона Рида, тебя снесет. То есть история, в общем-то, попытки соорганизовать какие-то общества, не обязательно страны, политика, ашрам какой-нибудь, йога-ашрам, где обязательно, вот собрались пять йогов, да, не обязательно же надо фюрера назначить, да, и этот фюрер потом начинает, значит, как-то свои какие-то правила. Вот сколько в той же Индии, там же миллион вот этих историй, мы же это просто не знаем. Там что-нибудь, одна что ли школа йоги, этих школ йоги там в каждой деревне. Вот, и вот это очень такая скользкая такая граница делегирования полномочий. Если тебе, как преподавателю, делегировали полномочия там как-то требовать от студента, то ты не можешь требовать больше, чем он тебе делегировал. И вот на этом заканчивается западная система образования, понимаете? Вот почему нельзя в точную копию для йоги делать западные университеты? Они перестают работать. Ну, во-первых, потому что западный университет, там кнут, кнут и пряник. То есть будешь неучем, будешь на социальном дне. Будешь ученым там или с образованием, будешь там в фирмах занимать какой-то, или там в правительствах, не знаю, где-то там, в общем, будешь лучше себя чувствовать. Вот. И вот смотрите, какая вещь, да, то есть, и, ну, собственно, сам по себе кнут и пряник, если человек его принимает, если он его принимает и играет в эти правила игры, то тоже потом, когда этот кнут и пряник исчезает, он перестает учиться. А зачем? Зачем? Зачем мне продолжать учиться, если мне, ну, мне и так хорошо, и мне ничего не надо? Зачем? То есть вот тупик. Понимаете? А мы не можем взять западную систему образования. Во-первых, потому что там знания ставят выше, чем человек. Во-вторых, как только заканчивается кнут и пряник, неважно какой, то есть это вы начинаете применять, так сказать, дисциплину, или студенты вас попросили, ну, а если они перестают просить и перестают интересоваться, все на этом заканчивается, да. А с другой стороны, восточная система. Нам, конечно же, надо брать из восточной системы. Это уважительное отношение к каждому студенту, к каждому конкретному случаю. Вот почему, вы помните, открытая йога – это в первую очередь кураторы доброты. Это не учебный план. Это не те предметы, это не те экзамены, которые здесь сдаются. Хотя это чрезвычайно важно, и люди сюда приходят, говорят, да, вот мы знаем, есть такие разделы, помогите нам им овладеть. У нас сходство, поэтому, пожалуйста, требуйте от нас посещения занятий, пожалуйста, требуйте от нас сдачи зачетов и экзаменов, мы сами вас просим, чтобы вы от нас это требовали. Вот если вы это слышите, да, тогда да. Если студент не просит, то нет. Более того, иногда бывает, ну, вот как бы... вот то, что называется учебным планом. Вот есть такая большая тайна, что сделать гигантский там план обучения очень легко. А вот сделать его достаточным, но предельно малым, чрезвычайно сложно. Вот что включать, что не включать. Ну, давайте мы открытую часть завершим и поговорим